Глава 15. Скалолазка моя. Второй перегон до минеральных вод отчего-то дался мне труднее, чем наш первый пробег из Эльтюбю. Пожалуй, во мне боролись сразу два начала. Я не хотел расставаться с наставником и отчаянно трусил перед встречей с Мариной. Но обратного пути, равно как и любого иного, для меня уже не было. Поэтому я вздохнул, поправил на руке подаренный отшельником браслет и усилием воли выбросил из головы лишнее паникерство. По дороге я пытался осмыслить то, что сделал для меня калач. Странно, но сейчас он почему-то начинал походить на своего приятеля. Пришел, перетряхнул всю жизнь вверх тормашками, убедился, что урок усвоен, и ушел. Вот взять, например, отшельника. Я не знал его раньше. И совершенно не факт, что когда-нибудь увижу с ним снова. Но он буквально парой фраз поменял правила, по которым я до этого существовал. Именно в тот день я словил один из самых острых инсайтов своей жизни про благодарность. Так неужели Илья вновь исчезнет из круга моего общения, растворится в туманной дали, как несколько дней назад его друг-отшельник? «Мы ведь еще увидимся?» — обеспокоенно спросил я наставника. «Конечно же», — подтвердил он. «Хочешь, забегай в гости. Адрес тебе известен. А хочешь, через 3 месяца присоединяйся к группе. В этот раз я думаю набрать не более 6-8 человек. А чем мы займемся? Будем продолжать изучать жизнь на продвинутом уровне», — ответил Илья и улыбнулся. Он подвез меня прямо к дому тестя. Когда я доставал из машины свой рюкзак, показалось, что в окне второго этажа дрогнули занавески. Кажется, меня заметили. А может, это был просто сквозняк? «Ну что ж, вот и настала пора прощаться», — сказал калач, захлопнув задний борт и пригладив ладонью бороду. «Мой путь лежит обратно в столицу. Твой — к сердцу жены. Пожалуй, единственное, что хочу сказать — доверяй людям. Учись доверять, несмотря ни на что. Да, есть пословица, что, обжегшись на молоке, дует на воду. Но тут совсем не тот случай, и здесь как раз не стоит опираться на свой не самый приятный опыт. Да, тебя предавали, и ты, в свою очередь, предавал того, кто меньше всего от тебя этого ждал. Но все еще можно исправить. А для этого просто доверься миру. Открой душу перед самым близким человеком и ничего не бойся. Никогда». Мы пожали друг другу руки, а потом я, не выдержав, обнял Илью. «Что ж, как говорят испанцы, «Виа кон диас». Ступай с Богом, дружище. И спасибо тебе за все. Ты сделал для меня столько, сколько не делал еще ни один человек, за исключением моего отца. У меня просто нет слов, чтобы выразить тебе, насколько я благодарен. Тебя уже ждут. Не задерживайся». Калач в последний раз подмигнул мне, после чего уселся в машину и уехал. «Интересно, он остановится на ночевку в местном мотеле или сделает еще один перегон до Ростова-на-Дону? Мы о стольком еще не успели поговорить». Я поднял рюкзак, привычным движением забросил его за плечи и отправился к подъезду. Мосты были сожжены, как там говорил наставник. «Открой душу перед самым близким тебе человеком». Сказать это было проще, чем сделать, но я решил последовать его совету. Я выждал пару секунд, прежде чем позвонить в дверь, чтобы чуть-чуть успокоиться, выдохнуть и настроиться на нужный лад. Мне открыла теща. «Влади, это ты? Тебя и не узнать. Вон какую бороду отрастил. Снимай рюкзак. Он же такой огромный, тяжеленный наверняка. Ой, ты еще и хромаешь, бедный. Мариночка! Владя пришел! Выходи!» Когда жена появилась в коридоре, теща деликатно ушла в комнату к внукам, оставив нас наедине. «Надо же!» — покачала головой Марина. «А я думала, ты насчет дня рождения сына, как обычно, соврешь, наобещаешь и забудешь про свои слова». «Я не мог пропустить такой день». «Да ладно! Сколько раз ты так уже поступал со спокойной душой, откупался подарками, да и то, если я тебе об этом напоминала». «Но это было раньше». «А что изменилось? Хотелось бы мне знать». Тон Марины не оставлял ни малейшего сомнения в том, что простого легкого примирения не получится. «Я расскажу тебе, что изменилось. Но давай сделаем это не в коридоре, а в комнате. Это все-таки наше личное дело, и мне не хотелось бы заставлять домашних все это выслушивать». В ответ супруга фыркнула и указала рукой на комнату тестя. «Понятно, видимо, он еще на работе. Что ж, займем пока его кабинет. Раз в гостиной уже готовится праздник для нашего первенца. А в свою комнату Марина меня пускать не торопится». Мы вошли и закрыли за собой дверь. Жена заняла любимое отцовское кресло, а я уселся на старый венский стул. «Я знаю, что очень виноват перед тобой». Начал я, как Марина меня перебила. «Да уж, это еще мягко сказано. А если бы я не сказала тебе, что собираюсь развестись, ты бы вообще сделал вид, что ничего особенного не произошло. Разве не так?» «Нет, Марина, не так. За эти две недели, пока я путешествовал, я реально многое понял и переосмыслил». «И что же ты понял, а? Я тебе верила. Тыл надежно организовала, за детьми смотрела. И чем ты мне отплатил?» «Спрашивается. Гулял напропалую. Вообще последний страх потерял, бессовестный. А я ведь еще пыталась тебя выгородить, когда соседи мне жаловались по телефону, что твои бабы себя непотребно ведут, бычками из окна сорят и орут на весь подъезд. Ой, да вы что, да какие там могут быть девушки, это он телевизор смотрел. Нет-нет, это совершенно точно не у нас. Представляю, как они надо мной теперь потешаются. Клуша, которая собственного мужика проморгать умудрилась. Ну ничего, мой бывший муж – моя бывшая проблема. А я постараюсь сделать все, чтобы ты как можно скорее перешел в эту категорию». Глаза Марины метали молнии. Давненько я не видел ее в такой ярости. Если в вечер нашей ссоры она была на эмоциях и плохо себя контролировала, то сейчас она худо-бедно держала себя в руках, но это было еще страшнее. Похоже, мысленно она уже не раз составляла список всех моих прегрешений и теперь находила отдельное удовольствие перечислять их, глядя мне в лицо. «Марина, пожалуйста, не торопись. Да, я вел себя как последний козел, но я и в мыслях не имел тебя обидеть. Просто так было принято в моей компании, а мне не хотелось выделяться. А если завтра твоя компания решит, что у вас принято жен мутузить или детей в интернат отдавать, ты тоже решишь быть как все?» «Нет, я порвал с ними все отношения. Хочешь верь, хочешь нет, и это произошло незадолго до того, как ты с малышами приехала в нашу квартиру». «А мне плевать, когда и при каких обстоятельствах. Ты умудрился довести меня до такого состояния, когда я просто не понимаю, что делаю рядом с тобой, почему терплю все унижения, как домашняя собачонка, который хозяин то миску с едой сует, то под пузо ботинком бьет, а она все равно перед ним хвостом машет. Ты просто не заслуживаешь этого. Ни меня не заслуживаешь, ни детей, ни нашего хорошего к тебе отношения. Тебе всегда было наплевать на нас, лишь бы создать имидж степенного бизнесмена, у которого во всех сферах полный ажур. Лицемер и подлец! Вот ты кто!» «Ты не права». Марина умудрилась зацепить меня за живое. «Я всегда любил и буду вас любить. Я понимаю, как тебе больно осознавать, что в моей постели помимо тебя были и другие женщины. Но они для меня ничего не значат. Я безумно благодарен тебе за детей. Я никогда не желал бы себе другой жены». «Конечно, не желал бы», — скривилась супруга. «Где ты еще найдешь такую дуру, как я? Чтоб и за домом следила, и имидж твой клятый блюла, и права не качала. Только это не любовь, это называется удобство в быту. А мне надоело быть частью интерьера вроде обеденного стола. Марина, я понимаю, то, что я сейчас тебе говорю, кажется сентиментальным бредом, но прошу, выслушай меня. Я когда-то выбрал тебя, а ты меня. Я почувствовал в тебе родственную душу, ощутил, что мы можем сделать друг друга счастливыми. Я как мог старался, чтобы ты ни в чем не знала отказа, но при этом умудрился отдалиться от тебя. Я проводил с тобой и малышами непростительно мало времени. Я был настолько уверен в том, что ты сделаешь все как надо, что даже не считал нужным сам с ними заниматься. Марина замолчала и отвернулась. Ее тонкие красивые пальцы принялись барабанить по столешнице. «Ты хоть знаешь, сколько я слез в подушку пролила, когда раз за разом грела для тебя ужин, а ты в самый последний момент звонил и говорил, что еще задержишься или вовсе не приедешь ночевать?» Глухо сказала она, когда повисшая пауза стала просто невыносимой. «Сколько раз я уже думала про себя. Все, хватит. Да сколько можно это терпеть? Но зачем-то оставалась, разрешала вновь и вновь вытирать об себя ноги. Единственное, о чем я сейчас жалею, что так долго терпела. Надо было сразу брать малышей в охапку и уходить. Марина, я понимаю, ты обижена и обижена сильно, но, положа руку на сердце, разве тебе не нравилось отдыхать на курортах по 3-4 раза за год? Ходить в любые салоны красоты, какие только пожелаешь, и ты все еще уверена, что я тебя не любил? Тогда почему я горбатился как проклятый? Лишь бы у тебя все это было. Ты просто откупался от меня», — мгновенно отозвалась жена. Но в ее голосе я впервые услышал нотки сомнения. «Ты не думала, что этот, как ты его называешь, откуп, вышел весьма затратным?» — поинтересовался я. «Хоть одной из твоих подруг их мужья обеспечивали в таком же объеме, как я. Сдается мне, что нет». «Пусть и нет, зато они мужья нормальные, а не номинальные!» — тут же взвелась Марина. «И по магазинам им за покупками пробежаться не зазорно, и с малыми погулять, и жену в кинотеатр на премьеру сводить!» «Что ж, я не против, давай тогда так и поступим», — предложил я. «Теперь мы вместе будем делить все хлопоты по хозяйству, и с детьми тоже будем заниматься вместе. Если тебе хочется сходить в кино или театр, только скажи, в какой и когда, я постараюсь достать нам билеты». «Поздно! Ушел твой поезд! Раньше надо было думать, когда я еще готова была прощать и выслушивать. А теперь-то что? Ты убил во мне любовь, понимаешь? Убил! Я сижу, слушаю тебя, и мне противно становится. Особенно как представлю, что ты этими вот губами с другими бабами сосался, а потом ими же наших детей целовал. Получается, все, что я для тебя делал, не стоит того, чтобы дать мне еще один последний шанс?» Марина вновь отвернулась и замолчала. Я с ужасом почувствовал, что во мне вновь поднимается хорошо знакомая мне волна гнева. «Эх, Илья, не справлюсь я с твоим последним поручением, не помирюсь с женой. Ну почему она считает, что ей со всех сторон должны? Я ведь мог тупо посадить ее дома, выдавать продукты, мелочевку на хозяйство и все. И никаких покупок в ювелирном по праздникам и просто так. Никаких лишних трат вроде норковой куртки или набора дорогущей косметики. Что ж, сам виноват. Разбаловал ее до непотребства. А теперь вот, пожимаю плоды. Она ведь считает, что после развода все то же самое будет и в том же размере. Я же богатенький Буратино. Меня ого-го как раскрутить можно. И на нее, и на детей, и даже на нового хахаля останется. Что ж, тут ее ждет неприятный сюрприз. Она ведь еще не знает, что моя фирма на грани банкротства. И кажется, меня впервые радует этот факт. Люди, которые, как мы думаем, делают нам плохо, на самом деле делают нам хорошо. Они способствуют нашему развитию. Ладно, в конце концов, от развода не умирают. Мало ли мужиков через это прошли. Разменяй квартиру, им с детьми двушка достанется, мне однушка, А дальше алименты в зубы, адью. И пусть только попробует не дать мне общаться с детьми. Вот тогда я ее точно по судам затаскаю. И пусть пеняет на себя. Но про роскошную жизнь придется забыть раз навсегда. Не ценила того, что имела? Вот и кусай себе локти теперь. В конце концов, идеальных людей не бывает. Меня вон тоже в ней много что раздражает. Особенно привычка выносить мозг тогда, когда я еще разуться толком не успел. Стоит рядом и бомбардирует жалобами. А я после тяжелого рабочего дня, между прочим, мне тоже отдохнуть надо. Хуже этого была только ее манера продолжать выяснять отношения за едой. Нет бы дождаться конца ужина, так бубнит и бубнит, аппетит портит. И наплевать ей, что рядом дети сидят и слушают все это. Мы же одна семья, все дела. А потом будет волосы на себе рвать, когда выяснится, что им давным-давно психолог нужен, чтобы голову на место поставить. По факту, все, что связывает нас, кроме совместных воспоминаний, это дети, и я их воспитаю и на ноги поставлю, чего бы мне это ни стоило. Мои наследники получат хорошее образование. Или я себя уважать перестану. А что до Марины? Да пусть живет как хочет. Я так тоже не могу. Сколько раз я уже успел ей сказать, что сожалею о том, как себя вел, что виноват, что я не справлюсь. Или она хочет совсем меня в тряпку превратить, чтоб я сейчас по полу перед ней ползал и ноги ей целовал. Не будет такого. Надо все-таки и меру знать. «Сволочь ты, Владислав!» — вдруг произнесла Марина. «Не знаю почему, но чем-то ты меня до сих пор держишь. Иногда глаза закрываю и вспоминаю, как ты за мной ухаживал, как мы на качелях в парке качались, как ты посреди ночи раздобыл шампанское и клубнику, и мы встречали рассвет на балконе. Еще на старой квартире, помнишь? Фужеров не было, и мы пили на брудершафт». «Из каких-то кружек немыслимых». Я посмотрел на супругу. Марина кусала губы, явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Такое разве забудешь?» Ты еще спрашивала, удастся ли тебе загореть на утреннем солнце. Ведь окна у нас выходили четко на юго-восток. А еще тогда мы впервые заговорили о свадьбе. Обсуждали, какое у тебя будет платье и кого мы позовем на торжество. Я признавался тебе в любви, и ты отвечала мне тем же. Помню, конечно, помню. Знаешь, это, наверное, глупо с моей стороны, но я дам тебе еще один шанс. Но если выяснится, что ты на самом деле не имел в виду меняться и справляться, а затеял это все только за тем, чтобы я не подавала на развод, я не знаю, что я с тобой сделаю. И доверять тогда тебе я больше не смогу никогда. Впрочем, я и сейчас не слишком тебе верю. После всего того, что было. И тебе придется очень постараться, чтобы исправить все это. Исправить все то, что ты наворотил. Хотя... Что, Марина? Буду с тобой честной. Я не уверена, что смогу в одночасье все забыть и простить. Меня вообще до сих пор от ревности трясет так... что хочется взять и разбить что-нибудь, и желательно об твою голову. Да-да, вот такая злопамятная. Поэтому пообещай просто, что... Если я в какой-то момент подойду к тебе и скажу, «Извини, но я все-таки не могу оставаться с тобой, отпусти меня, пожалуйста, ты не станешь меня задерживать». Жене-таки удалось меня озадачить. Я с полминуты пытался сформулировать свои мысли, после чего ответил. «Ты прекрасно знаешь, что я все равно постараюсь сделать все, чтобы сохранить нашу семью. Хотя ты, наверное, права. Если тебе будет тяжело рядом со мной, это тоже не жизнь, а сплошное мучение. Давай тогда просто попробуем начать все сначала. Вот просто с чистого листа. Если у нас все получится, отлично. Если нет, что ж, расстанемся и пойдем дальше с благодарностью друг к другу». «С чистого листа уже не получится», — грустно улыбнулась Марина. «Чистый лист — это вольница безо всяких обязательств. А у нас с тобой их уже двое подрастает. Нам за 30 уже, и все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ». Процитировал я старую песню группы «Крематорий». «Вот где-то так», — кивнула жена. «И, кстати, ну и как ты планируешь жить дальше? Ты вот говоришь, новая жизнь, все дела, и какой она будет-то?» «А как бы ты хотела?» Задал я встречный вопрос. «Расскажи, что такое для тебя идеальная семья?» «Хочу, чтобы по вечерам ты был дома с нами, чтобы не отгораживался от нас под предлогом занятости на работе, чтобы мог сорваться к нам в любой момент, если бы я вдруг тебя об этом попросила. Мне ведь иногда просто страшно становится. А вдруг с детьми что-то случится, к примеру, и мне придется справляться с этим в одиночку, потому что ты даже трубку не берешь, если я тебе звоню днем. Даже не представляешь, насколько это бесит порой». «Вот это легко», — заверил я. «Буду проводить с вами не только вечера, а целые дни напролет. Тем более, что скоро работы у меня, похоже, не будет». И я без утайки рассказал Марине о том, как обстоят дела на моей фирме. Она слушала, не перебивая, и, судя по глазам, явно прикидывала что-то про себя. «Тогда от коттеджа отказываемся», — заключила она, когда я закончил свой не самый веселый рассказ. «Уже изрядно на этом сэкономим. Тем более мы платим помесячно. Значит, можем съехать сразу, как вернемся отсюда. По продуктам и бытовой химии это отдавай мне на откуп. Тут я смогу выкрутиться без особых последствий. Вспомни, как мы с тобой в самом начале выживали. Если дела пойдут совсем плохо, детей отдадим в садик, а я выйду на работу. Или можем подумать о том, чтобы распродать часть одежды и бытовой техники, которой мы почти не пользуемся. И место освободим, и финансы появятся. А вообще, ты же помнишь, что я экономику на отлично сдала. Как смотришь на то, если я попробую оценить и выяснить, из-за чего вы начали терпеть такие существенные убытки?» «Ты просто чудо», — сказал я, ни на йоту не слукавив. «Конечно же, мне помощь не помешает. Я уже попросил заместителя подготовить мне кое-какую аналитику. Начнем тогда с тобой с нее. Ну а если потребуется, перешерстим всю документацию. Вдоль и поперек. Тереть нам особенно нечего, поэтому попробуем использовать наш последний шанс остаться на плаву. Не дрейфь, прорвемся», — уверенно заявила Марина. «Уж если ты смог раскрутить свое дело вообще с нуля, то подхватить его и оздоровить по-любому получится. Я пока не столь в этом уверен, но мне нравится твой настрой. Кстати, как там наш именинник?» «Да они пока с бабушкой мультики смотрят, им не до чего. Так что можешь пойти с дороги душ принять. У тебя чистые вещи есть? Или я среди отцовских тебе что-нибудь подберу?» «Лучше подбери», — кивнул я, — «а то у меня все в пыли и поту. Сейчас отмоюсь, побреюсь». «А зачем?» — удивилась Марина. «Оставь бороду, она тебе идет. Сразу так солидно начал выглядеть. Прямо хоть бери и отправляйся в банк, чтобы ссуду получить. И, кстати, вариант с банком мы с тобой потом тоже обсудим». Когда я вышел из ванной к праздничному столу, все уже были в сборе. Тесть вернулся с работы и вовсю развлекал внуков байками про самолеты. «Привет, молодежь!» — поприветствовал я малышню. Сын и дочь насупились и внимательно оглядели меня. «Ну точно, их борода смущает. Приперся тут какой-то незнакомый дядька и хочет от них чего-то непонятного». «Идите, поздоровайтесь с папкой», — пришел мне на помощь тесть. «Он только-только с гор спустился, специально, чтобы на день рождения попасть». Оба тут же подбежали ко мне, и я подхватил их на руки. Дочка потянулась к моему лицу и принялась ладошкой гладить по усам. А сын спросил, смешно картавя: «А ты правда в горах был?» «Правда, до самой вершины Эльбруса добрался». Тесть уважительно присвистнул и поднял вверх большой палец. «А ты там ел, как космонавты, из тюбиков?» Не знаю, от чего у сына возникла вдруг такая фантазия. Видимо, посмотрел по телевизору соответствующую передачу. Или дедушка с бабушкой что-нибудь на эту тему рассказали. Но это натолкнуло меня на одну мысль. «Хочешь попробовать настоящей альпинистской пищи?» – спросил я у сына. И, дождавшись ответного кивка, спустил детей на пол. «Подождите пару минут, я сейчас». Распотрошив рюкзак, я добыл оттуда остатки пемикана. Потом метнулся на кухню и порезал его на небольшие кусочки. Выложил на тарелку из того набора, что совсем недавно подарил тёще, и торжественно внёс в комнату. «Ну-ка, налетай!» – предложил я малышам. Сын с подозрением посмотрел на подношение. «Оно не в тюбике», – заключил он. «А ты попробуй. У альпинистов еда ещё покруче, чем у космонавтов будет». Пока дети колебались, тесть протянул руку и взял кусочек, повертел перед глазами, понюхал, с удовольствием прожевал и улыбнулся. «Пемикан! Самый настоящий! 100 лет такого не ел! Где взял?» «Сам сделал», — признался я, одновременно заметив, как округлились глаза Марины. «Ну да, где я и где готовка?» «Молоток», — оценил мои старания тесть. «А я так и не сподобился освоить его производство. Как представлю, сколько придется на это сил положить, и все опускается. Ты-то долго его вертел?» «В полсуток уложился где-то». Припомнил я ту бессонную ночь. «Хочу теперь по совету друга попробовать с ягодами сделать». «Обязательно сделай. И нам с Аказией посылочку передай. Я по пемикану соскучился. Ты не представляешь, как». Пока мы говорили, сын все-таки решился и тоже взял кусочек. Затем потянул ручку за вторым, за третьим. Глядя на него, дочка тоже решила полакомиться, так что меньше чем за 3 минуты тарелка была пуста. Тёща с Мариной еле-еле успели выхватить себе по паре кусочков пемикана на пробу. «Бесподобно», — заключила тёща. «А я и не знала, Владя, что ты у нас такой шеф-повар». Потом мы хором пели, не всегда попадая в ноты, про волшебника на голубом вертолёте, а сын разворачивал припасённые для него подарки. Был, разумеется, и огромный торт со свечами, и пожелание расти большим и сильным, умным и ловким. Потом дети требовали от меня рассказать, как я лазил по горам, и я, насколько мог, адаптировал свою историю к их возрасту. Их восторженные глазёнки стали для меня лучшей наградой. А когда малышня угомонилась и заснула прямо в гостиной, мы с полного благословения старшего поколения оставили их на попечение бабушки с дедушкой и вдвоем с женой отправились в ее старую комнату, где когда-то прошло ее детство. Нам нужно было еще очень и очень многое обсудить, и мы в полголоса говорили, строили планы на будущее, просили друг у друга прощения за прошлое и прикидывали, как нам вместе жить и ладить в настоящем. В какой-то момент я, вспомнив совет калача, осторожно обнял Марину. И в этом движении не было никакого сексуального подтекста. Просто проявление заботы и нежности к своему самому близкому человеку. Марина поначалу напряглась. В нашей семье обнимашки закончились почти сразу после свадьбы. И вот я держал жену в объятиях, а она пыталась сообразить, что же это значит, и нет ли в этом какого-то подвоха? А потом, на что-то решившись, притянула меня в ответ. И мы еще больше минуты провели так, заново привыкая друг к другу. «А ты, получается, вправду покорил Эльбрус?» — тихо спросила она меня. «Выходит, что так. Сам, если честно, не ожидал, что дойду». «А я ведь не верила, когда ты сказал, что собираешься туда», призналась она. «У меня в голове не помещалось, что ты на такое способен. Да ты никогда и не говорил, что тебе этого хочется. Знаешь, я в каком-то метафорическом смысле умер там, а тот, кто вернулся, уже совершенно другой человек. И этот человек физически не может жить так, как жил раньше. Да что там говорить, мне сейчас просто противно вспоминать то, каким я был до этого и во что превратился. «Я вижу, что ты изменился», — кивнула Марина. «Это трудно объяснить, но у тебя даже мимика иная, и движения стали другие, скупые, экономные. А то вижу перед собой мужа, то какого-то незнакомца, и я не знаю, кому из них можно верить, а кому нет». «Попробуй довериться нам обоим», — подмигнул я жене. «Ну а мы постараемся оправдать твои ожидания». Уже поздней ночью, когда я лежал и слушал дыхание уснувшей рядышком жены, я понял, что еще сегодня было не так. Алкоголь, вернее, его полное отсутствие. И я за все это время даже не вспомнил о нем, не выпросил у тестя рюмку коньяка, хотя точно знал, что в баре он есть. Да, конечно же, это во многом был детский праздник. Но раньше это обстоятельство меня не останавливало, а сейчас тяга к спиртному пропала, и я искренне был рад этому. В столицу мы с Мариной и детьми вернулись через 3 дня после праздника, как только смогли выкупить 4 билета в одно купе. Решили у родителей не засиживаться, чтобы не упустить последнюю возможность спасти мою фирму от банкротства. И хоть мы оба рвались в бой, но по приезде еще почти 2 дня у нас ушло на перевоз вещей из съемного коттеджа в нашу квартиру. Рассортировав содержимое чемоданов, жена, как и обещала, засела за документацию и договоры, пытаясь выяснить, в чем же состоит наша глобальная ошибка. Я же тем временем, вернувшись в офис, выслушал неутешительный отчет своего заместителя, после чего проехался по нашим основным стройплощадкам. Странно, никакого уныния и деструктива я там не заметил и в помине. Работа спорилась, и это наводило на определенные мысли. Хотя калач над душой уже не стоял, я все равно каждое утро упорно начинал с зарядки, просто ради себя самого. Марине, кстати, это очень нравилось. Я уже не раз выслушал от супруги, что изменился за эти 2 недели в лучшую сторону. Впрочем, я и сам это чувствовал. Мое отражение в зеркале в кои-то веки не вызывало у меня желания отвернуться. Впервые за последние несколько лет у меня начал появляться пресс. Еще не рельефный, конечно, но лихо беда начала. Я даже ремень стал затягивать еще на 1 дырочку против своего обычного состояния. Сын, глядя на меня, тоже притащил коврик и начал, смешно копируя движение, пытаться повторить упражнение. На исходе 3-х суток изучения, разве что не под лупой привезенных с фирмы документов, Марина позвала меня. «Смотри, какая петрушка получается!» — задумчиво произнесла она, ткнув в отмеченные карандашом места. «Я, конечно, в строительстве 0 без палочки, ты в курсе, но есть определенная нестыковка». Следующие полчаса я слушал жену, и у меня вставали дыбом волосы. Как я мог быть так слеп? На материалы грешил, когда все было предельно просто и грязно, а всего-то ослабил контроль. Отпустил вожжи, как говорила моя бабушка. «И на, получай!» Я впервые видел настолько наглую схему, притворенную в жизнь. Зато теперь я точно знал, кто и почему в ней участвует. Вернее, я предполагал, почему, но не был до конца уверен. Поэтому до самого вечера сидел на телефоне и обзванивал своих заказчиков и контрагентов, словно между делом по крупицам выясняя последние подробности этой некрасивой истории. И картинка сошлась вплоть до мелочей. Поздним вечером, а фактически уже ночью, я пригласил к себе проверенного юриста, в котором был уверен на все 200%. Да, это стоило денег и немалых, но действовать надо было быстро и наверняка. Утром я надел свой самый дорогой костюм, Марина поправила мне галстук и благословила, и я отправился в офис. Там вызвал в кабинет заместителя и главного бухгалтера, чтобы обсудить данные отчета, которые они предоставили по моему запросу. Попросил секретаршу сделать нам кофе, какой мы всегда пили во время долгих совещаний, дождался, пока она принесет напитки и плотно закроет за собой дверь. А дальше я положил перед ними распечатки и предложил с ними ознакомиться. По мере чтения лица обоих вытянулись, фальшивые улыбки сползли, в глазах появился страх. «Либо так, либо сядете. Оба. Или поодиночке. Это уже сами решайте», — предложил я. «Сроки и условия предполагаемого соглашения вы видели. Доступа к нашей документации у вас больше нет. 5 минут назад сисадмин вас отключил от сети. Все ключевые документы уже собраны. Доказательная база такая, что вас в полиции с распростертыми объятиями примут. Статья 159 Уголовного кодекса. Можете на досуге ознакомиться, если еще не успели. Так что пока попейте кофе. Как раз хватит времени, чтобы принять правильное решение». Это только выглядело и звучало просто. На самом деле меня трясло от холодного бешенства. Кто бы мог подумать, что этот слизняк, мой заместитель, на самом деле пытается использовать меня в качестве трамплина для собственного бизнеса. Еще и главбуха убедил присоединиться к его авантюре. Схема была убийственно проста и рассчитана на то, что я не стану пристально проверять наши документы. Первому заказчику предлагалась смета, в которой указывалось завышенное количество расходников под определенный проект. Объект успешно сдавался, акты подписывались, а лишние расходники от лица якобы дружественной нам конторы проводились в сделку со вторым заказчиком, который фактически оплачивал уже выкупленные предыдущим клиентом стройматериалы. Там, где предполагалось, что может состояться отдельная сверка сметы, прокатывала вторая схема. Там, где плясали от сдачи конкретных объектов, использовали первую. Так мошенники получали в свое распоряжение материалы, которые тут же продавали по второму кругу. А моя фирма медленно, но верно шла ко дну. Потому что двойная паразитическая прибыль этих засранцев целиком и полностью оплачивалась нашими ресурсами. Сначала мошенники воровали понемногу, потом вошли во вкус. Под конец вовсе обнаглели и решили потопить мою компанию, чтобы перетащить в свою собственную контору все достигнутые за эти долгие годы контакты и наработки. Более чем уверен, что они даже строительные бригады не стали бы искать, а предложили бы моим работягам новый контракт под своим патронажем. Но они имели дело не с зеленой салагой и не с парнем, прокурившим остатки мозга в сомнительных заведениях. Помимо юриста, я связался с руководством одного ЧОПа. Так что рассчитывать на то, что меня силой заставят отказаться от своих требований, мои уже практически бывшие сотрудники не могли. Я сделал все возможное, чтобы не дать им уничтожить доказательства, которые, впрочем, достаточно легко восстанавливались. Стоило лишь обратиться за помощью к нашим текущим и бывшим заказчикам. Дальше начался нудный и противный торг, о котором предупреждал меня юрист. Так что у меня заранее были продуманы ответы на любые их якобы заманчивые предложения. Ребятки закапывались все глубже и глубже, ведь наш разговор записывался. И если бы мне пришлось так поступить, я бы, не задумываясь, пустил запись в ход. В итоге они были вынуждены согласиться на мои условия. Оперативное возмещение нанесенного фирме по их вине ущерба взамен на отказ от уголовного преследования. Под конец, когда они жалкие, как побитые собаки, покидали мой кабинет, взъерошенные, покрытые липкой испариной, я не чувствовал уже ничего. Словно во мне что-то перегорело. Как говорили древние, поступай как должно, и будь что будет. А я должен был остановить этот беспредел и вернуть контроль не только над своей фирмой, но во многом и над своей жизнью. В целом. Ведь работа занимала львиную долю моего досуга раньше, и я планировал отдавать ей изрядный кусок своего времени и впредь. Потому что теперь мне однозначно было ради чего стараться. Вернее, ради кого, и я не мог подвести свою вновь обретенную семью. Да, минувшая ночь выдалась бессонной, и я знал, что меня с нетерпением ждут дома, но все же остановил такси у магазина, в котором когда-то столкнулся с калачом, чтобы купить любимый Марины зеленый чай и легкий йогурто-фруктовый торт для детей. До полной победы было еще далеко, но мне хотелось отпраздновать с супругой первый шаг на пути из финансовой ямы. Шаг, сделать который мне помогла именно она, ведь если бы не ее наблюдательность и умение сопоставлять сухие цифры, когда я стоял у полки с орехами и размышлял, не прикупить ли еще и их, кто-то влетел в меня, и прямо по моей брючине вдруг посыпались немытые картофелины. По дорогим, мать его так, штанам, оставляя весьма некрасивые следы. «Чего ты тут торчишь, как столб?» — рявкнул молодой парень, тщетно пытаясь собрать в тонкий порванный целлофановый пакетик разбежавшуюся по полу картошку. «И вообще, кто такие дерьмовые пакеты в магазинах вешает? Ничего в них нормально не держится!» «Не самый лучший день выдался», — поинтересовался я у парня, по виду вчерашнего студента. «А твое какое дело?» — огрызнулся он, отчаявшись справиться с пакетом и просто сыпав картошку в корзину, где бок о бок лежало 4 бутылки пива. Я окинул его взглядом. Русоволосый, с недельной щетиной на лице, глаза ясные, на наркомана не похож, и футболка с коротким рукавом, значит, скрывать нечего. Вены чистые, пиво взял из дешевых. Картошку тоже можно было бы уже мытую купить. Раз выбрал грязную, значит, совсем с финансами не густо. Не знаю, что меня в тот момент толкнуло. Может, то обещание, которое я дал сам себе в Приэльбрусье? Я ведь уже намного позже сообразил, что за небольшими вариациями повторилась сцена нашей встречи с калачом. Но я добыл из кармана визитку, протянул ее парню и сказал... «Если тебе настолько тяжело, что даже поговорить об этом не с кем, то считай, ты нашел собеседника. Райских садов не обещаю, но станет легче, хотя, возможно, и не сразу». Зажав в руке визитку, парень смотрел на меня с изумлением и раздражением. Потом зло засунул визитку в карман джинсов и ушел на другой конец магазина, а я направился к кассе, прихватив к остальным покупкам большой пакетик чищенных кедровых орешков. Прошло 2 года. Выдался феноменально теплый и солнечный весенний день, удачно пришедшийся на пятницу. Дела на фирме шли неплохо, местами даже замечательно. Так что я съездил на 2 объекта, решил вопросы по текучке и выбрался пораньше домой. Где-то через час должна была вернуться Марина, которая по пятницам водила детей на плавание. Ну а пока я был предоставлен сам себе, вспомнив, что мой телефон давно переполнен лишней информацией, я скачал с него все файлы на ноутбук, после чего почистил флешку. Вот и славно. Дадим старичку еще шанс послужить ради правого дела. Теперь должен по Байчее летать. Привыкаю я к вещам. Не люблю менять телефоны и машины просто потому, что вышли модели поновее. Как-то само собой мне захотелось пролистать сначала скачанные файлы с картинками и мемами, потом музыку, а затем я вдруг услышал свой голос. «Илья, похоже, хочет, чтобы у меня мозги вскипели. Мы почти весь остаток вечера убили на то, что обсуждали, как наши убеждения превращаются в доспехи, а доспех становится окостеневшим панцирем. Ну и, соответственно, никуда уже из себя человека не выпускает, просто перекрывает ему рост». «Точно! Это же аудиозаписи, которые я делал во время нашего восхождения на Эльбрус. Надо же, прошло 2 года с той поры, а по ощущениям словно полжизни. Сколько раз после этого я вспоминал наши беседы с калачом, те слова, которые он говорил, и те образы, которые он передо мной рисовал, и самосвал, само собой, первым делом. Если оглянуться назад, то сегодня я могу с уверенностью сказать, что взял на себя управление своим самосвалом сразу же по возвращении из поездки. Хотя после общения с Ильей он, образно говоря, уже не катился к откосу, Но и вверх тоже не ехал, да и стоял неустойчиво, грозя вновь сорваться с тормозов, если я опять покину водительское место. И не сказать, что после того, как я осознанно начал разгребать все завалы, которые во многом сам же себе и организовал, все как по мановению волшебной палочки в одночасье исправилось, и стало замечательно. Путь наверх был нелегким и отнюдь непростым. Фирму лихорадило еще месяцев 5, но мы все-таки оправились после предательства ключевых сотрудников и даже заключили несколько новых контрактов. Штат пришлось обновить почти на треть. Многие решили уйти вслед за моим замом и главбухом. Я не стал никого удерживать из принципа. Если они решили, что им по дороге с этими ребятами, что ж, вперед. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли их там ждут с распростертыми объятиями. Скорее всего, покинуть фирму их заставил страх, что рано или поздно я выясню, какую роль они сами сыграли в недавних событиях. И тогда увольнение по собственному желанию уже не получится. Я не раз и не два повторил на общих собраниях, что терпеть подобное не намерен и жестко накажу каждого, кто попробует играть на стороне противника. Время реверансов и обеспеченного доверия прошло. Настала пора взвешенного прагматизма. Несколько раз мы были близки к ссоре с женой, особенно в те моменты, когда я был вынужден вновь допоздна задерживаться на работе в тот момент, когда она хотела видеть меня дома рядом с собой и детьми, но, памятуя о наших договоренностях, до скандала мы дело не доводили, а садились и разбирались, что нас печалит или тревожит. Оказалось, это отнюдь не глупость. Просто взять и сказать, мол, дорогой, мне не нравятся твои задержки по работе, так как я до сих пор думаю в такие моменты, что ты гуляешь, а в ответ услышать. Дорогая, я сегодня до половины восьмого вечера был на стройке и пытался выяснить, успеем ли мы возвести фундамент в те сроки, которые хочет от нас заказчик. И ты можешь меня понюхать и понять, что я пахну отнюдь не фиалками, а потом, краской, в моих волосах забившийся под каску песок, а лицо в пыли, и я был бы совершенно не прочь, если бы ты помогла мне принять душ и смыть весь этот боевой макияж, а после вы вдвоем отправляетесь в ванную, миритесь и идете спать в обнимку. Кстати, я вам говорил, что обнимаю свою драгоценную супругу так часто, как ее вижу. Утром после побудки, когда ухожу на работу, когда возвращаюсь назад, когда она приходит из магазина или приводит с прогулки детей. И, конечно же, перед сном. И ей это очень нравится. А что до друзей? Я долго колебался, стоит ли выходить на связь, но поразмыслив, все-таки выбрался на встречу с Аркадием и Николаем. А еще через неделю мои дети уже носились на перегонки по даче с отпрысками Аркаши. А мы со спутницами жизни, включая глубоко беременную жену Коли, как и было обещано, жарили шашлыки и наблюдали с веранды за играми малышей. С годами наша дружба с Аркадием и Николаем только окрепла. Мы не так часто виделись, зато каждая наша встреча была поистине на вес золота. И этого праздника ждали все наши домочадцы. А уж как феерично мы однажды встретили вместе Новый год. Кстати, тот русоволосый парень из магазина, заляпавший мои брюки землей от картошки, мне все-таки позвонил на следующий день, когда я совершенно этого не ожидал. Мы встретились, и я попытался помочь ему. Не сказать, чтобы я был полностью доволен тем, как это сделал, но факт остается фактом. Со своими проблемами Константин, так его звали, под моим руководством, сумел справиться. А у меня в итоге появился новый заместитель. И уже в его верности я был уверен железобетонно. А потом был еще один парень, и еще один, и одна девушка, и снова парень. И всем им была нужна моя поддержка, мои знания. Но я чувствовал, что еще не готов быть для них всех учителем. Что-то внутри меня говорило, что я еще не вышел на нужный уровень. И тогда я позвонил Калачу и сказал одну единственную фразу. «Пожалуйста, научи меня быть ментором и помогать другим, как ты сам мне когда-то помог». И завертелась новая учеба. На сей раз я был не один на один с учителем. Он пригласил меня в свою группу, которую совсем недавно набрал. Мы с однокурсниками каждый день слушали короткие, но весьма интенсивные по объему информации лекции, делали обязательные домашние задания и писали отчеты, которые Илья добросовестно просматривал и давал нам столь важную обратную связь. Длилось все это почти месяц, после которого я сказал сам себе, что теперь я готов. Многие тогда спрашивали меня, кто в шутку, кто всерьез, неужели я добровольно и за свои деньги отправился учиться? Чему? Как учить других? Как быть наставником? Или по-современному коучем? Что могут дать мне подобные курсы? А не проще ли освоить старую добрую риторику? Поднять учебники по психологии? Да и довольно будет с моих подопечных. Раз им и так со мной неплохо. Зачем мне-то все это нужно? Ведь я не собираюсь преподавать в вузе. Да и то, чему я их учу, достаточно далеко от учебных дисциплин, в которых я когда-то преуспел. Поначалу я уходил от ответа, поскольку не мог толком сформулировать, что я чувствовал в глубине души. А потом, когда осознал свои мотивы, я обычно отвечал желающим так. «Люди — продукт эволюции, длительный и избирательный, но это не означает, что мы достигли своей вершины». И можем почивать на лаврах. Человеку настоятельно требуется самосовершенствоваться. Ведь все наши знания и свершения, увы, во многом дискретны. Каждое новое поколение вынуждено с нуля обучаться всему тому, что знают их предшественники. И только затем может внести свой вклад в общее дело, в развитие цивилизации, в научные открытия. Остановка на этом пути ведет в никуда. Только самосовершенствование и саморазвитие позволяют нам избежать закисания мозгов. Нельзя постоянно вариться в собственном соку. Нужно открывать новые горизонты. И пресловутый выход из зоны комфорта тоже об этом. Не знаю, что это было, влияние калача или я сам что-то понял об окружающей действительности. Но я постиг один простой закон, который хорошо знали еще те, кто когда-то записывал Библию. Не поручусь за точность цитаты, но сам для себя запомнил ее так. «Просите и обретете. Я не слишком набожный человек, скорее даже наоборот, но я верю во Вселенную, которая для меня в сущности тот же Бог». И я осознал, что когда у меня появляется запрос, когда я что-то хочу, и оно крайне важно для меня, я это получаю. А уж каким путем, заранее никто этого сказать не может. Да это, пожалуй, и не важно. Но самое главное, как в том старом анекдоте, хотя бы лотерейный билет купить, чтобы тебе повезло. То есть, самому сделать первый шаг к своему счастью. Хотя бы понять, что тебе нужно. И выразить это чувствами, словами, образами, а не сидеть и не ждать у моря погоды, пока кто-то чудесным образом доставит тебе то, не знаю что. А еще пока я учился сам и учил других, я понял одну простую истину. Человеку просто нельзя быть плохим и гадким. Это противоречит самой его природе. Только умные, добрые, порядочные идут по жизни в потоке. Только их мысли и поступки нравятся Вселенной и находят у нее отклик. Причем именно в таком сочетании. Здесь важны все составляющие. Ведь можно быть умным, но непорядочным, добрым, но не умным, порядочным, но не добрым, и тогда волшебства не случится, и то, что мы обычно называем чудом, не произойдет. Можно, конечно, как мой бывший заместитель, творить подлости и даже какое-то время находить в этом свою мелкую корыстную выгоду, но рано или поздно тебе прилетит бумеранг, и ты лишишься всего, на что рассчитывал. И тебе придется начинать все заново. И так до тех пор, пока не поймешь, в чем твоя ошибка. Просто ты живешь не в той тональности, которая угодна Вселенной. Ты звучишь с нею в диссонанс. А это значит, на подарки от нее тебе рассчитывать уже не приходится. Если следуешь этим принципам, свой путь найти не так сложно, как представляется. Ты просто ищешь, что отзовется в твоем сердце. И тогда поймешь, что это то, чем ты реально хотел бы заниматься. Как любит повторять калач, когда все ветки по лицу, в чужом ты, деточка, лесу. Если тебе предельно некомфортно жить так, как ты живешь, ты получаешь внятный сигнал, что пора останавливаться, осматриваться и искать выход из этого леса. Если что-то внутри подсказывает, что ты выбрал или за тебя выбрали, социум, родители, неважно, неверную дорогу. Надо найти мужество свернуть с нее и не делать то, что тебе не нравится и не хочется. Это чужой выбор, а значит, надо от него отступить. Только твой собственный путь может найти отклик у Вселенной. Хотите – верьте, хотите – нет. Но таково мое горячее убеждение. И когда я, будучи бизнесменом, подался в менторы и понял, что это наполняет мою жизнь чем-то особенным, чему и название-то не подобрать, я словно изнутри осознал смысл слова «предназначение». Вернулась Марина, и дом наполнился голосами детей. «Папа, папа, я сегодня проплыл от бортика и обратно. Сам!» «Я тоже. Ты с доской, а я без. Папа, а ты купишь мне собаку? Я буду с ней гулять, а еще расчесывать ей шерстку». «Ну, это уже как мама решит», — улыбнулся я, подхватывая на руки дочку и вороша чуб сына. «Заводить собаку — это большая ответственность. С ней надо каждый день гулять. И в снег, и в дождь. Ей надо готовить еду и следить, чтобы в миске всегда была свежая вода. А еще ее надо мыть и регулярно водить к ветеринару. Просто играть с ней круглосуточно не получится. Увы, она – живое существо, и у нее есть свой характер и свои потребности. Малышня внимательно меня выслушала, после чего дружно перевела взгляд на супругу. «Мама, а нам можно собаку?» «Я подумаю об этом». Лукаво улыбнулась она. «Но в целом, почему бы и нет?» «Ура!» Раздался двойной радостный вопль. И я понял, что в ближайшую неделю нам с Мариной предстоит мотаться по питомникам и искать щенка. А это значит, что начинается новое приключение. На сей раз для всей нашей дружной семьи.